Глава 22. Второй букет. Когда разговор с Кей закончился, Хардвик необычно долго молчал. Стоял, глядя в окно кабинета, и, судя по всему, сосредоточившись на каких-то подсчетах и предположениях. Гурни наблюдал за ним, сидя за столом. «Выкладывай, Джек, самому же легче на душе станет». «Надо поговорить с Лексом Бинчером. В смысле, как можно скорее. Вот прямо сейчас. По-моему, это у нас сейчас задача, чтоб ее номер один». Гурни улыбнулся. «А по-моему, задача номер один, чтоб ее, это визит в тот центр для престарелых, где умерла Мэри Спалтер». Хардвик отвернулся от окна и посмотрел Гурни в лицо. «Видишь? Вот о чем и речь. Нам надо собраться всем вместе, поговорить и прийти к единому мнению, прежде чем лезть из кожи вон, гоняясь за каждой тенью». «Это как раз, скорее всего, и не тень вовсе». «Правда? И почему вдруг?» «Кто бы ни осматривал квартиру в воскресенье, за 3 дня до смерти Мэри Спалтер, этот кто-то должен был знать, что она очень скоро умрет. То есть, выходит, несчастный случай, от которого она умерла, был не таким уж случайным». «Бог ты мой, Шерлок, помилуй! Эта твоя смелая гипотеза базируется на самом нелепейшем допущении, какое я только слышал за много лет». «Допущение, что Эставио Булокко сказал правду?» «Именно! Допущение, что какой-то мойщик машин, бездомный, самовольно вселившийся в обшарпанную квартиру, сидящий бог весть на какой пакости, и вдруг точно помнит день недели, когда он видел, как кто-то вошел в соседнюю квартиру 8 месяцев назад». «Согласен, вопрос о надежности свидетеля тут стоит во весь рост. Но мне все-таки кажется...» «И ты называешь это вопросом о надежности свидетеля? По мне, так это просто дичь». «Я тебя слышу», — тихо ответил Горни. «И не спорю. Но все же, если, и я знаю, что это очень сомнительно, если мистер Балокко прав насчет дня недели, то сам характер преступления совершенно иной по сравнению с тем, как его представлял прокурор на суде». «Бог ты мой, Джек, ты только подумай, зачем вообще надо было убивать мать Карла?» «Это все напрасная трата времени». «Может, да, может и нет. Предположим, чисто гипотетически, ее смерть была не случайностью. Тогда мне видится 2 подхода к вопросу, почему ее убили. Первый — и она, и Карл оба были мишенями убийцы. Или второй — что она была всего лишь средством, способом сделать так, чтобы Карл, основная мишень, оказался на кладбище, на открытом месте, в предсказуемое время». Тик в уголке рта Хардвика разыгрался с новой силой. Хардвик 2 раза порывался что-то сказать, но останавливался. С 3-й попытки, наконец, вымолвил. «Именно этого ты с самого начала и хотел, да? Подкинуть все в воздух и посмотреть, твою мать, что получится, когда оно шарахнется о землю. Взяться за самое незамысловатое расследование полицейской халатности? Ничего сложного. Главный следователь Мак-Мудак трахается с потенциальной подозреваемой Алиссой Спалтер. И превратить все в очередное изобретение колеса, твою мать? Тебе уже не имется сделать из одного убийства 2. А завтра будет с полдюжины. Да какого хрена ты тут мудришь?» Голос Гурни сделался еще спокойнее. «Просто иду по следу, Джек». «Да какой нахрен след? Бог ты мой! Слушай, я совершенно уверен, что говорю не только от своего имени, но и от имени Лекса. Вся суть в том, что нам нужно сосредоточиться, сосредоточиться, сосредоточиться! Позволь мне выразиться ясно, раз и навсегда. Нам надо ответить лишь на узкий круг вопросов по поводу убийства Карла Спалтера и суда над Кей Спалтер. Первый. Что Мак Клемпер должен был сделать, но не сделал? И второй. Что из того, что Клемпер сделал, ему делать не следовало? Третий. Что Клемпер утаил от прокурора? И 4-й. Что прокурор утаил от адвоката? пятый. Что адвокат должен был сделать, но не сделал? Пять. Всего пять вопросов. Отыщи правильные ответы на эти вопросы, и приговор Кейс Палтер отменят. Вот и все. А теперь скажи, мы с тобой на одной волне или нет? К лицу Хардвика прилила кровь. Точно его сейчас удар хватит. Успокойся, дружище. Я уверен, мы вполне еще можем оказаться на одной волне. Только не мешай мне попасть на нее. Хардвик долго и мрачно смотрел на Гурни, а потом раздраженно покачал головой. Расходами на расследование распоряжается Лекс Бинчер. Если собираешься тратиться на что-нибудь помимо ответов на эти пять вопросов, он должен сперва одобрить расходы. Без проблем. «Без проблем», — рассеянно повторил Хардвик, снова глядя в окно. «Хотелось бы мне в это верить, приятель». Гурни промолчал. Через некоторое время Хардвик тяжело вздохнул. «Я перескажу Бинчеру все, что ты тут мне поведал». «Отлично». «Только ради бога, не надо, не начинай». Он не закончил фразы, лишь снова покачал головой. Гурни прекрасно понимал напряжение, обусловленное положением Хардвика, отчаянную необходимость добиться цели, страх перед неопределенностью предложенного маршрута. Среди многочисленных дополнений к делу в папке имелся адрес последнего жилища Мэри Спалтер. Дом престарелых на Трин Лейкс Роуд в Индиан-Вэлли, недалеко от Куперстауна, то есть примерно на полпути между Уолнет-Кроссингом и Лонг-Фолсом. Гурни ввел адрес в свой навигатор, и через час тот объявил, что машина прибыла на место назначения. Гурни свернул на ухоженную щебеночную дорогу, что вела за высокую каменную ограду, а потом раздваивалась. На одном указателе значилось «постоянные жильцы», на другом — «гости и поставщики». Второй указатель привел Гурни на парковку перед обшитым дранкой домиком. Элегантно неброская табличка рядом с маленьким розовым садиком гласила: «Эмерлинг Оукс. Община полноценной жизни для пожилых людей. За справками обращайтесь к администрации». Гурни припарковался и постучал в дверь. «Входите», — немедленно отозвался приятный женский голос. Гурни вошел в светлый, незагроможденный лишней мебелью офис. За лакированным письменным столом, возле которого стояло несколько удобных с виду кресел, сидела привлекательная женщина лет 40, с загаром, точно только что вышла из солярия. На стенах висели фотографии коттеджей разных цветов и размеров. Окинув Гурни оценивающим взглядом, женщина улыбнулась. «Чем могу помочь?» Он улыбнулся в ответ. «Сам не знаю. Заехал сюда, повинуясь внезапному порыву. Возможно, ловлю ветер в поле». «Вот как?» Вид у нее стал заинтересованный. «И какой именно ветер вы ловите?» «Даже и того не знаю». «Ну тогда...» Она неуверенно нахмурилась. «Что вы хотите? И кто вы?» «Ох, извините, меня зовут Дэйв Гурни». Он с легким смущением вытащил бумажник и шагнул вперед, показывая золотой значок. «Я детектив». Она внимательно изучила значок. «Тут сказано «в отставке».» «Я и был в отставке. А теперь с этим убийством, похоже, снова в деле». Глаза у нее расширились. «Вы имеете в виду дело об убийстве Спалтера?» «А вам о нем известно?» «Известно?» — удивилась она. «Ну, конечно». «Из новостей?» «Ну да, и опять же, элемент личной причастности». «Потому что мать жертвы жила здесь?» «Отчасти, но... А вы мне не скажете, в чем, собственно, дело?» «Меня попросили рассмотреть некоторые аспекты этого дела, до сих пор оставшиеся непроясненными». Она лукаво посмотрела на Гурни. «Кто-то из семьи попросил?» Гурни кивнул и улыбнулся, словно отдавая дань ее проницательности. «И кто же?» — спросила она. «А кого вы знаете?» «Всех». «И Кэй, Йону, Алису?» «Кэй и Йону, само собой. Карла и Мэри знала. Алису только по имени». Гурни уже собирался спросить, откуда она их всех знает, но тут понял, что ответ очевиден. Почему-то он не сразу связал название дома престарелых, Эмерлин Коукс, с добытым вывовом покоя фактом, что деда Карла звали Эмерлингом. По всей видимости, семья владела не только кладбищами и домами. «И как вам работается на Спалтер Риэлти?» Женщина сузила глаза. «Сперва вы ответьте на мой вопрос. Что вас сюда привело?» Гурни нужно было принимать решение, причем быстро, основываясь на внутреннем чутье. Он мысленно прикинул потенциальные риски и выгоды различных степеней откровенности. Основываться ему было, в общем, почти и не на чем. Собственно говоря, зацепкой служила лишь одна крошечная деталь, которую он вполне вероятно неверно интерпретировал. Мимолетное ощущение, что собеседница произнесла имя Карл с таким же отвращением, как и Палетта Парли. Он принял решение. «Позвольте мне выразиться так», — он доверительно понизил голос. «Некоторые аспекты вынесенного Кейс Палтер приговора оставляют место для вопросов». Собеседница отреагировала мгновенно, только что рот не разинула. «Вы хотите сказать, она этого все же не делала? Боже, я так и знала!» Тогда Гурни сделал следующий шаг. «По-вашему, она не способна убить Карла?» «Ой, да как раз очень даже способна. Но она никогда не сделала бы этого таким образом». «В смысле из ружья?» «В смысле издалека». «Почему же?» Она наклонила голову на бок, скептически разглядывая Гурни. «Вы хорошо знаете Кей?» «Ну, наверное, не так хорошо, как вы, мисс... миссис...» «Карл. Карл Блисси». Он протянул через стол руку. «Приятно познакомиться, Карл. И очень признателен, что вы уделили мне время». Она ответила ему коротким, но твердым рукопожатием. Пальцы и ладони у нее были теплыми. Гурни продолжал. «Я работаю с группой ее юристов. С Кей я встречался один раз лично и еще один раз долго разговаривал с ней по телефону. В результате встречи у меня успело сложиться мнение о ее личности и характере. Но, подозреваю, вы знаете ее гораздо лучше». Карл Блисси выглядела польщенной. Она рассеянно поправила край выреза черной шелковой блузки. На всех пяти пальцах у нее сверкали кольца. «Когда я сказала, что она никогда не сделала бы этого таким образом, я имела в виду, что это просто не в ее стиле. Если вы вообще хоть немного знаете Кей, то знаете, что она из тех, кто предпочитает все говорить в лицо. В Кей ни капли скрытности, желание сделать что-нибудь из-под тишка. Реши она убить Карла, она не стала бы стрелять в него с расстояния в полмили. Подошла бы прямо к нему и раскроила бы ему голову топором». Она помолчала, словно прислушиваясь к собственным словам, и скорчила гримаску. «Ой, простите, прозвучало как-то отвратительно. Но вы же понимаете, что я имела в виду?» «Очень хорошо понимаю. У меня о ней сложилось точно такое же впечатление». Он помолчал, восхищенно глядя на ее руки. «Кэрол, какие у вас красивые кольца!» «Что?» — она посмотрела на кольца. «Ха, спасибо. Да, по-моему, очень симпатичный. Мне кажется, у меня хороший вкус на украшение». Она облизнула уголки губ кончиком языка и посмотрела на Горни. «Знаете, а вы мне так и не сказали, что вас сюда привело». Пора было делать выбор, который он до сих пор все оттягивал. Какую именно долю правды рассказать? Откровенность была сопряжена с довольно большим риском, но и сулила награду. В данный момент, после начала беседы с Кэрол Блисси, чутье подсказывало ему зайти дальше, чем он зашел бы при обычных обстоятельствах. Гурни казалось, что открытость его будет вознаграждена. «Вопрос довольно деликатный. Не из тех, какие я стал бы обсуждать с кем попало». Он набрал в грудь побольше воздуха. «У нас появились новые улики, заставляющие предположить, что смерть Мэри Спалтер могла быть вовсе не несчастным случаем». «Не несчастным случаем?» Мне не следовало этого говорить, но я хотел бы, чтобы вы помогли мне. Так что я вынужден быть с вами откровенным. Я считаю, дело Спалтеров — это двойное убийство. И не думаю, что Кэй имеет к этому хоть какое-то отношение». Кэрол, похоже, потребовалось несколько секунд на то, чтобы осознать смысл этих слов. «Вы собираетесь вытащить ее из тюрьмы?» «Надеюсь». «Как здорово!» «Но мне нужна ваша помощь». «Какого рода?» «Полагаю, у вас тут имеются камеры видеонаблюдения». «Разумеется». «А вы долго храните видеозаписи?» «Гораздо дольше, чем стоило бы. В прежние времена у нас были эти громоздкие кассеты, которые приходилось использовать по несколько раз. Но у современных цифровых носителей вместительность просто огромная, так что мы ничего не стираем и не вмешиваемся в процесс. Когда обнаруживается нехватка памяти, устройство автоматически стирает старые файлы, но не думаю, что чаще, чем раз в год. Во всяком случае, это касается камер, реагирующих на движение. С файлами из постоянно работающих камер, в отделении медицинской помощи там или в спортивном зале, дело обстоит иначе. Они удаляются быстрее». «Вы несете ответственность за то, чтобы это все работало исправно?» Она улыбнулась. «Я тут несу ответственность за все». Унизанные кольцами пальцы разгладили невидимую складочку на блузке. «Готов ручаться. Вы отлично справляетесь». «Стараюсь. Так что именно в видеофайлах вас интересует?» «Посетители Эмерлин Коукс в день смерти Мэри Спалтер». «Конкретно ее посетители?» «Нет. Вообще все посетители, поставщики, курьеры, ремонтники, бытовое обслуживание. Все, кто в тот день сюда приходил». «А вам очень скоро это нужно?» «А вы хотите, чтобы Кэй поскорее вышла из тюрьмы?» Гурни знал, что, мягко говоря, преувеличивает значение видеозаписи, даже если на видео, как он и надеялся, окажутся улики, меняющие всю картину. Кэрол усадила его за компьютер в комнате, занимавшей заднюю треть коттеджа, а сама отправилась в другое здание и переслала на этот компьютер несколько больших видеофайлов. Вернувшись, она дала гостю кое-какие инструкции, причем перегибалась ему через плечо так, что сосредоточиться было совсем нелегко. Когда она уже собиралась вернуться к себе в офис, Гурни как можно небрежнее спросил. «Вам нравится работать на Спалтер Риэлти?» «Не стоило бы мне, наверное, об этом говорить». Она одарила Гурни игривым взглядом, как бы намекая, что ее можно уговорить на многое, чего ей не следовало бы делать. «Вы оказали бы мне большую услугу, если бы просто рассказали, что думаете о семействе Спалтеров». «Но я бы и рада помочь. Но это ведь только между нами, да?» «Разумеется». «Что ж, Кэй была потрясающей. Вспыльчивая, но все равно потрясающая. Но Карл — просто ужас. Холодный, как лед. Все, что его интересовало, — это чистая прибыль. И он тут был главным. И он и держался в стороне, потому что не хотел иметь с ним дело». «А теперь?» «Теперь, после смерти Карла, главный тут Йона». Она смотрела на Гурни с опаской. «Его я еще толком не знаю». «А я так не знаю вообще. Но, Кэрол, могу сказать, что я о нем слышал. Святой, проходимец, фантастический человек, религиозный фанатик. Можете добавить еще что-нибудь?» В ответ на пытливый взгляд Гурни Кэрол улыбнулась. «Не думаю». Она снова облизнула уголки губ. «О таких людях лучше расспросить кого-нибудь другого. Меня особенно религиозной не назовешь». Следующие 3 часа Гурни просматривал видеофайлы с 3 камер наблюдения, которые, по его расчетам, могли заснять что-нибудь важное. Камеры были установлены так, чтобы охватывать зону парковки, кабинет Карл Блисси и автоматические ворота на въезде для жильцов. Самыми интересными оказались записи с парковки и из офиса. Был там маляр, привлекший внимание Гурни тем, что словно бы играл роль маляра из мультфильма, только что ведро с краской не опрокинул. Был разносчик пиццы с совершенно безумными глазами, словно пробовался на роль психопата в фильме для подростков. И был курьер из службы доставки цветов. Гурни дюжину раз пересмотрел два коротких фрагмента, в которых появлялся этот курьер. На первом видно было, как на парковке останавливается темно-синий фургончик, ничем не примечательный, если не считать эмблемы на водительской дверце — цветы Флоренции. Во втором фрагменте, где имелось не только изображение, но и звук, водитель фургончика входил в офис Кэрол, сообщал, что привез букет, хризантемы для миссис Марджери Стоттлмейер, а потом просил указаний, как добраться до ее кондо, и выслушивал их. Водитель был мало тщедушен. В ракурсе сверху, да еще и под углом, трудно было сказать, насколько мал. Одет в узкие джинсы, кожаную куртку, шарф и шапку с ушами. На нем также были и массивные темные очки. Сколько ни просматривал Гурни эту запись, он так и не мог сказать наверняка, мужчина это или женщина. Однако после нескольких просмотров обратил внимание вот на что. Хотя курьер назвал только одно имя, букетов он принес два. Гурни сходил за Кэрол Блисси, привел ее из офиса и прокрутил перед ней этот отрывок. Она приоткрыла рот от удивления. «Ах, этот вот...» Подтащив к себе стул, она уселась почти вплотную к Гурни. «Ну-ка, проиграйте снова». Пересмотрев отрывок, она кивнула. «Вот этого-то я помню». «Помните его?» — уточнил Гурни. «Или ее?» «Забавно, что вы спрашиваете. Вот это мне и запомнилось. Как я сама именно таким вопросом задавалась. Судя по голосу и движениям, вроде бы не совсем мужчина, а вроде бы и не женщина». «Что вы имеете в виду?» «Скорее как маленький пикси. Вот, точно, пикси. Точнее, я и описать не могу». Гурни тотчас вспомнилась, как Бола говорил «миниатюрный». «И вы направили курьера в конкретную комнату, так?» «Да, к Марджери Стоттлмейер». «Вы не знаете, цветы до нее дошли?» «Да, потому что она мне потом насчет них звонила. Что-то там с ними было не так, не помню, что именно». «Она еще живет здесь?» «Да-да, сюда приезжает уже насовсем. Жильцы у нас меняются только, когда кто-то умирает». Гурни мимоходом подумал, многие ли из тех, кто скончался здесь, перебираются в ивовый покой. Но сейчас у него имелись более неотложные вопросы. «Вы ее хорошо знаете, эту Стоттлмейер?» «А что вам надо о ней знать?» «У нее хорошая память. Она не откажется ответить на пару вопросов». Вид у Кэрол Блисси сделался заинтригованный. «Марджери 93. Она полностью в здравом уме и твердой памяти и обожает посплетничать». «Великолепно», — сказал Гурни, поворачиваясь к ней. В тонком запахе ее духов различался легкий аромат роз. «Вы очень помогли бы мне, если бы позвонили ей и сказали, что детектив расспрашивал вас про курьера, доставившего ей цветы в декабре, и был бы благодарен, если бы она уделила ему минутку-другую». «Конечно». Она поднялась и направилась к выходу мимо Гурни, чуть задела рукой его спину. Через 3 минуты Кэрол вернулась с телефоном в руках. «Марджери говорит, что она как раз собирается принять ванну, потом немного вздремнуть, а потом готовиться к ужину, но может поговорить с вами по телефону вот прямо сейчас». Гурни одобрительно показал ей большой палец и взял телефон. «Алло, миссис Стоттлмейер?» «Называйте меня Марджери». Голос у нее был высокий и резкий. «Кэрол говорит, вы интересуетесь этим забавным маленьким созданицем, которое принесло мне таинственный букет. А почему?» «Возможно, это пустяки, а возможно, наоборот. Очень важно для расследования. Вы вот сказали «таинственный букет». А что...» «Убийство, да». «Марджери, надеюсь, вы понимаете, что пока я не должен разглашать сведения». «Значит, и правда убийство. Боже ты мой! Я с самого начала знала, что тут что-то не так». «С самого начала?» Да цветы эти. Я ведь ничего не заказывала. И открытки никакой не было. А все, кто меня знал достаточно близко, чтобы дарить цветы, уже либо умерли, либо выжили из ума. А букет был только один? Что вы имеете в виду, только один? Один букет цветов, не два? Два? Да откуда бы мне два получить? И один — это уж ни в какие ворот не лезет. Сколько, по-вашему, у меня мертвых поклонников? Спасибо, Марджери. Ваши ответы мне очень помогли. Еще один вопрос. Это вот, по вашему выражению, забавная маленькая созданица, доставившая вам цветы. Это был мужчина или женщина? Ах, стыдно сказать, даже не знаю. В том-то и беда, когда стареешь. В мире, где росла я, мужчины и женщины различались очень сильно. «Vive la différence!» Слышали такое выражение? Это по-французски. А эта созданица вас о чем-нибудь спрашивала? О чем, например? Ну, не знаю. О чем угодно. Ни о чем. Вообще почти ничего не сказала. Вон цветы. Как-то так. Писклявый такой голосочек. И нос смешной. Чем смешной? Острый такой, как клюв. А можете припомнить еще что-нибудь необычное? Нет, больше ничего. Крючковатый нос, вот и все. А какого роста? С меня не выше. Может, даже пониже на дюйм другой. А вы? Ровно 62 дюйма. 5 футов 2 дюйма, глаза голубые. У меня, не у него. У него глаза за темными очками, поди различи. А ведь ни лучика солнца в тот день не было. Серость беспросветная. Но темные очки теперь не только от солнца носят, да? Теперь это модно. Вы не знали? Модно. Спасибо, что уделили мне время, Марджери. Вы мне очень помогли. Я с вами еще свяжусь. Гурни разъединился и вернул телефон Кэрол. Она моргнула. Я вспомнила, что там была за проблема. Какая проблема? Почему Марджери мне в тот день звонила? Спрашивала, не забыл ли курьер по рассеянности открытку у меня на столе. Ведь с цветами никакой открытки не было. Но почему вы у нее спрашивали про количество букетов? Один он был или два? «Если вы посмотрите видео повнимательнее», — пояснил Горни, «то заметите, что хризантемы там в двух отдельных обертках. Сюда привезли два букета, не один». «Не понимаю. Что это значит?» «Это значит, что созданица, повидавшись с миссис Тоттлмейер, завернула к кому-то еще». «Или еще до того. Она ведь сказала, что у курьера был только один букет». «Готов спорить, второй букет был временно заткнут за дверь». «Почему?» «Потому что я думаю, что созданница наша явилась сюда убить Мэри Спалтер. А второй букет принесло, чтобы иметь предлог постучаться к ней в дверь, и чтобы она непременно открыла». «Все равно не понимаю. Отчего бы не принести один букет и сказать мне, что это для Мэри Спалтер? Зачем вообще приплетать сюда Марджери Стоттлмейер? Бессмыслица какая-то». «Вовсе нет. Имеется у вас в учетных записях отметка, что кто-то посещал Мэри Спалтер незадолго до ее смерти, все дело рассматривали бы гораздо тщательнее. А убийце явно было очень важно, чтобы смерть Мэри сочли несчастным случаем. Так оно и вышло. Подозреваю, даже вскрытие не проводили». Кэрол разинула рот. «Так вы говорите, убийца был здесь? У меня? А потом у Марджери? И...» Вид у нее внезапно сделался очень испуганный, беззащитный. И Гурни также внезапно захлестнул страх. Вдруг он делает как раз то, от чего зарекался. Слишком спешит. Строит гипотезы на основании других гипотез и принимает их за рациональные выводы. И еще один щекотливый вопрос. С какой стати он поделился с этой женщиной своей версией об убийстве? Пытался напугать ее? Понаблюдать за ее реакцией? Или просто хотел, чтобы кто-то со стороны подтвердил? Да, он соединяет звенья цепи в правильном порядке. Подтвердил его правоту. Но что, если он все-таки соединяет не те звенья, получает не ту картину событий? Что если так называемые звенья — совершенно разрозненные, никак не связанные между собой факты? В такие минуты он всегда с тяжелым сердцем вспоминал, что все люди, живущие на одной и той же широте, видят в небе одни и те же звезды. Но созвездия в разных культурах разные. Он неоднократно наблюдал подтверждение этого феномена. Узоры, которые мы получаем, зависят от того, во что мы хотим верить.